Второе письмо Паула, посланника Масиха, Тимотею. Глава первая. От Паула, посланника Исы Масиха, избранного по воле Всевышнего и посланного возвещать обещанную им жизнь в единении с Исой Масихом. Моему дорогому сыну Тимотею, благодать, милость и мир тебе от Небесного Отца и нашего Повелителя Исы Масиха. Я благодарю Всевышнего, которому служу с чистой совестью, как это делали и мои праотцы, когда вспоминаю о тебе в своих молитвах, которые я совершаю день и ночь. Я вспоминаю твои слезы и очень хочу увидеть тебя. Эта встреча крайне обрадовала бы меня». Я вспоминаю и о твоей искренней вере. Так верили и твоя бабушка Лаида, и твоя мать Эвника, и убежден, что эта же вера живет и в тебе. По этой причине раздуй тлеющие угольки твоего дара, который ты получил от Всевышнего через возложение моих рук. Ведь Всевышний не вселил в наши сердца страх, но дал нам силу, любовь и здравое суждение». Поэтому не бойся говорить о нашем повелителе и не стыдись того, что я нахожусь в заключении за него. Наоборот, раздели со мной страдания за радостную весть, положившись на силу Всевышнего. Всевышний спас нас и призвал нас своим святым призывом не по нашим заслугам, но для исполнения своей цели и по своей благодати, данной нам через Ису Масиха еще до начала времен. И теперь мы увидели эту благодать, когда пришел Спаситель наш Иса Масих, который уничтожил смерть и через радостную весть показал новую жизнь и бессмертие. И я был поставлен глашатаем, посланником Масиха и учителем этой радостной вести. За это я и страдаю сейчас, но не стыжусь этого, потому что знаю, в кого я поверил, и знаю, что Он способен сохранить то, что я доверил Ему до дня Его возвращения. Пусть образцом правильного учения будет для тебя то, что ты услышал от меня. Живи с верой и любовью в единении с Исой Масихом. Пусть Святой Дух, живущий в нас, поможет тебе сберечь то доброе, что было тебе доверено. Все в провинции Азия оставили меня, включая Фигела и Гермогена. Тебе это известно. Пусть повелитель проявит милость к дому Анисифора, ведь он так часто ободрял меня, не стыдясь того, что я нахожусь в цепях. Напротив, когда он был в Риме, то старательно разыскивал меня и нашел. Пусть же повелитель помилует его в день своего возвращения. А как много он помог мне в Эфесе, ты хорошо знаешь».